Глава 6. Разведка на территории. «Милый, мы теперь будем вместе. Ты рад?» Эля закружилась по гостиной, куда впорхнула, как только за Олегом закрылась дверь. «Эля, что ты тут делаешь?» — осипшим голосом спросил Саша. «Как что? Спасаю нашу любовь!» «Эля!» — простонал Александр, которому совсем недавно казалось, что его жизнь разрушилась. «О, наивные мысли!» Тогда, до появления на его пороге этой дивной феи, Сашина жизнь еще могла бы считаться весьма целой, почти что нетронутой, но разве что чуть покоцанной. «Саша, а где спальня? Где я могу расположиться?» «Элечка, понимаешь...» — замямлил Саша. «Подожди». Но Эля не собиралась ждать. Вот еще. Она прибыла строить свое счастье. «Так, это не спальня». Она заглянула в полутемную комнату, где стоял какой-то тренажер, и валялись мужские кроссовки. «А это?» Она сунула любопытный носик в следующую комнату и возмущенно фыркнула. «Но тут же вещи твоей жены. Она что, до сих пор не убрала свое шматье?» Саша схватился за голову и тихо застонал. Как выбраться из этой переделки целым и невредимым, ему пока в голову не пришло. На данный момент его радовало только то, что Тёма, так и не найдя, что можно поесть, уехал к бабушке. Представляю, что было бы, если бы Эля вошла в Тёмкину комнату, когда он был бы дома. Почему-то он никак не мог собраться что-то сказать Эле. Видимо, ее появление, а главное, вполне себе четкая и ясная угроза ее мужа, напрочь вышибли его из колеи. Куда ее? Оставить на ночь тут? А ну как Тёмка вернется? А тогда куда? Элечка, милая, нет-нет, не нужно раскладывать свои вещи. Как это не нужно? Очень даже нужно. «Правда, в ту комнату?» — она брезгливо фыркнула на спальню. «Я не пойду, пока ты не избавишься от вещей своей бывшей. Пока расположусь здесь». Она ткнула пальчиком на диван у гостиной. «Эля, лучше будет, если мы с тобой поедем к тебе. Ну, в твое гнездышко». Сашу отчетливо передернуло. Ему это именование крохотной Элиной студии всегда казалось каким-то приторным, липким. «Милый, на самом деле, ну что ты как ребенок? Зачем нам туда ехать, если тут есть отличная квартирка? Да, ремонт, конечно, вульгарный. Обои. Их я заменю на итальянскую штукатурку. Я знаю прелестную художницу, которая рисует по такой штукатурке что угодно. Мебель тоже нужно заменить. Саш, ты меня не слушаешь?» «Милая, мы не можем здесь остаться». Александр решил, что отвезет эту бесцеремонную особу к ней домой в Бутово, а сам свалит обратно. Он все-таки крепко надеялся на то, что когда Арина вернется, она сменит гнев на милость. «Давай я отнесу чемоданы в машину». «В твою машину мои чемоданы не влезут. Это во-первых. А во-вторых, я никуда не собираюсь. Что мне там делать? Тем более, что чемоданы там тоже не поместятся». Вот это была чистая и кристальная правда. В Элиной студии не было места для горы вещей, упиханных в ее чемоданы. Александру показалось, что его мозг как-то подзавис и тонко запищал что-то вроде «Сос! Милый, что ты так смотришь на меня?» Элли была абсолютно уверена в ее собственной неотразимости, поэтому пристальный и слегка даже болезненно окаменевший взгляд ее шашули говорил только об одном — он очарован ее красотой. «Милый!» — воркующим голосом произнесла Элли. И Александра пробил холодный пот. Почему-то этот волшебный тембр, ранее навевающий исключительно романтические мысли, сейчас звучал в его голове похоронным звоном. «Она что, совсем глупая? Ну, то есть вообще дура?» Саша неподвижным взглядом Василиска, которому дверью прищемили хвост, уставился на приближающуюся к нему фею. Нет, недалекость Эли он, разумеется, и раньше видел. А еще бы, как тут не заметить? Только вот то, что еще недавно называлось «милая моя глупышка», сейчас нависла над головой шашули в виде ножа гильотины под названием «полная и абсолютно тупая дурища». Впрочем, Саша Элю недооценивал. Скрип ключа в замке они, разумеется, не услышали. Эля элегантно кралась к Саше, а он, отступая, лихорадочно соображал, как бы ее уговорить смотаться в Бутово. И тут... «Пап!» «А это вообще кто?» Из полутемного коридора вывалился запнувшийся от чемодана высоченный парень с двумя пакетами в руках и уставился на эфемерное создание, мельтешащее по гостиной. «Тём, ты пришел? Иди к себе». «Чего это еще к себе?» Я тут живу. Вернулся домой, а тут какая-то... Это чего? Та, из-за которой мама с тобой собралась разводиться? Ой, это твой сын? Изумилась Эля. А что он тут делает? Как что? Живу я тут. Саш, я думала, его мать забрала. Да с чего меня кто-то должен забирать? Это мой дом. Сашенька, а твоему сыночку сколько лет? Нежно пропела Эля, которая почуяла недовольство парня и рассердилась. Нет, ну в самом-то деле, что такое? Она разрушила свой брак, Олежка ее привез Саша, а тут территория не зачищена. Почти 20, мрачно ответил Саша. А доля его в этой квартирке имеется? Неожиданно деловито спросила Эля. Нет, обреченно произнес Александр. Прекрасно! Так что же держит тут этого мальчика? Очень холодно и с видом победительницы уточнила Элечка, и Саша изумленно возрился на нее. Такого тона он еще не слышал. Нет-нет, Элечка вовсе не была безобидной бабочкой, порхающей в мире грез и цветов. Красивая девочка родилась и выросла в совершенно неподходящей для нее семье. Именно так она всегда и думала. Одно время она даже надеялась, что это не ее семья, но перепутали их в роддоме. Ее и какую-то совершенно обычную девчонку, которая и должна была родиться в таком сером и неинтересном семействе. Два старших брата были такие же, как и родители, ничем не выделяющиеся середнячки. А вот Элечка, она с детства была прекрасна. Правда, фантазия, что вот сейчас, со дня на день, найдутся ее настоящие родители, завяла, когда бабушка с отцовской стороны показала фото своей мамы, очень похожей на Элечку. Нет, наверное, все-таки Эля была похожа на нее. Ох, какая красавица! А что с ней было? Восторженно запищала Эля. Она была замечательная, самая-самая лучшая, с нежностью сказала бабушка. Что было? Жила, как все. Правда, тогда время трудное было. Как это как все? Сморщилась Эля. Она же такая красавица. Ну и что же? Да, красивая, но это вовсе не главное. Она была такая добрая, теплая, так любила нас и заботилась. Кем была? На хлебозаводе, технологом. Что? Завизжала Эля. Ей хотелось выхватить и порвать это фото в мелкие клочки. Да как она смела, это ее прабабка! Как смела так бездарно распоряжаться своей внешностью? Да что такого-то? Бабушка уставилась на рыдающую внучку, а, уяснив, в чем ее претензии, покачала головой. «Да, теперь я вижу-то, о чем Элины родители переживают. Не к добру ей эта внешность досталась. Моя-то мамочка о красоте и не думала. Отец после войны инвалидом пришел, без ноги, детей трое. А она, как солнышко, нас всех грела, обо всех заботилась, любила. А Эле к красоте еще и тщеславие отсыпано полной мерой». Что ей воспитание? Такие сами себя прекрасно воспитывают. Видят себя в зеркале и слушают не родителей, а исключительно свое желание жить для себя и ради себя, — думала она. Никого-то она, кроме себя, не любит. Братья у нее совсем другие, а это только себя в зеркале видит. К сожалению, и родители, и бабушка, изо всех сил старающиеся объяснить девочке, что всеобщее восхищение ее внешностью — вовсе не Элина заслуга, и гордиться-то тут нечем, были абсолютно правы. Эля везде и всюду видела только свою красоту. В зеркалах — отражение, в глазах — восхищение. Какие уж тут попытки родителей что-то объяснить. Учиться ей было откровенно лень. Зачем? Такая красавица и без этого не пропадет. Правда, она тяготела к прекрасному. Поэтому, с горем пополам окончив школу, пошла учиться на искусствоведа, уговорив родителей оплатить ей обучение. Конечно же, она завалила даже первую сессию, оскорбилась и плюнула на всякие глупости с образованием, устроившись работать в картинную галерею современного искусства. Там-то и познакомилась с предшественником Олега, который, в должной мере впечатлившись ее внешностью, даже купил ей крошечную студию в Бутово. Правда, Эля его щедростью не вдохновилась. Квартиру приняла, а от него самого избавилась при первом же удачном случае, как только засекла более выгодного кавалера. Правда, и тут не повезло. Нет, Олег не был жадным, Но что это за уровень для такой красавицы, как она? Правильно, ниже плинтуса. Нет, сначала-то она надеялась, что он станет крупным-крупным предпринимателем, а она окажется достойно устроена. Но рост благосостояния был каким-то медленным, недостойным Элиной внешности и мироощущения. Она изо всех сил пыталась пробраться в мир людей искусства, надеясь, что они-то оценят ее по достоинству. Но, к сожалению, всерьез ею никто не заинтересовался, а не всерьез Эля не опускалась. Слишком мелко для ее уровня. Зато за это время она понабралась жизненного опыта, который и вознамерилась продемонстрировать. «Сашенька, если твой сын уже взрослый, и доли у него тут нет, так чего же он тут делает? Ты, даже если он прописан, можешь его выписать. Такие взрослые дети не должны сидеть на шее отцов», — сказала Эля, торжествующе глядя на Артема. «Пап, ты ничего не хочешь сказать этой тетеньке?» Артем никогда не думал, что может с такой лютой неприязнью воспринимать эту бесспорно очень красивую молодую женщину. «Саша, скажи своему сыну, чтобы он вел себя прилично!» — скомандовала Эля. Она так увлеклась новым домом, что как-то не очень обратила внимание на потерянный вид своего сердечного друга. «Но почему ты молчишь?» «Эля, понимаешь, это квартира моей жены», — промямлил Саша, понимая, что если он это не скажет, об этом поведает Тёма. «Что? Что ты такое говоришь? А куда же делась эта самая твоя жена?» «На дачу поехала», — неохотно ответил Саша. «За город? У тебя есть загородный дом?» — обрадовалась Эля. «Этот дом тоже мамин», — с превеликим удовольствием просветил красавицу Тёма. «Ну, в лучшем случае, наполовину, как и квартира», — фыркнула Эля, демонстрируя свои познания в семейном кодексе. «Не-а, целиком. Ей дядя наследство оставил», — просветил кандидатку в мачехи Артём. У Эли вытянулось лицо. «Так, а твоя квартира где? Ну, куда мы жить поедем? Ты же говорил, что у тебя еще двухкомнатная квартира есть». «Эля, понимаешь, я как раз хотел тебе сказать, она сдается. Так что тебе, наверное, лучше в свою студию поехать». «Никуда я без тебя не поеду. Я же тебя люблю. И вообще, ты что, хочешь, чтобы я позвонила Олеженьке и сказала, что ты меня обижаешь?» Прекрасные глаза, как по команде, налились слезами, и Эля зарыдала. Артем, неожиданно начавший ощущать удовольствие от разговора, хмыкнул. «Пап, чего ты? Ты скажи же ей сразу, что двушка ипотечная, что за нее еще платить и платить. И вот она-то как раз будет делиться напополам». Эля аж поперхнулась своим шипением, но это дало ей время подумать. Несколько драгоценных секунд. О, напрасно кто-то мог недооценивать нежную эфемерную красавицу. В моменты крайней необходимости она думала стремительно. «Вернуться к Олегу? А если у Саши все-таки что-то есть, о чем сын не знает? Нюта говорила об объектах недвижимости, значит, что-то еще есть. А у Олега мне что светит? Ничего. Квартира не делится, фирма на его отце и матери. Если у Саши есть половина двушки и еще что-то, да, BMW в придачу. Я могу уговорить его продать все эти части, машину и купить нам квартиру. Только сначала нужно будет, чтобы он на мне женился. Зарплата у него очень хорошая. Я как-то расчетный листок видела. А это значит, что мне хватит. Пока хватит. А там дальше посмотрим. К тому же Олег — мужлан, а Шашенька — душка». На расчеты хватило откашливаний и двух всхлипов. К третьему новая стратегия была готова. «Сашенька, милый мой, ну неужели в целом свете у тебя нет уголка, куда бы ты мог меня отвезти?» Эля припала к груди милого Сашеньки. «Ну, есть еще комната в маминой квартире. Моя личная. Но я не уверен, что тебе там понравится. Там еще моя сестра». «Родной мой, я буду счастлива увидеть твоих родных. Уверена, что полюблю их». «Личная комната? Можно продать». Щелкнула в голове Эли, и она еще крепче прижалась к Саше, не замечая, что Артем косится на коридор и к чему-то прислушивается.